Мистер Мэри утверждал, что они походили на следы клыков или когтей, эти следы на шее. Он считает, что их нельзя было нанести окровавленным складным ножом, найденным в изгороди. Даже Патрик Гор, если мне правильно его процитировали, сделал очень похожие замечания. И что же он сказал? Я никогда не видел ничего подобного до тех пор, пока Барни Пул, лучший дрессировщик Запада Миссисипи, не был убит леопардом. Вот мотив в когтях мы слышали не раз. А еще мы находим много любопытного в потрясающих, наводящих на размышления медицинских показаниях доктора Кинга на дознании. У меня есть записи этих показаний. Черт! Ха! Дайте-ка взглянуть. «У него было три неглубокие раны», — сказал доктор. «Три неглубокие раны?» И, наконец, еще более убийственный вывод. «Ткани сильно разорваны». «Ткани сильно разорваны». «А, конечно, это странно, господа, если оружием был тот острый даже с зарубками нож, который инспектор Эллиот сейчас вам показывает. Разрыв горла бывает. Ну что ж, посмотрим». Вернемся к версии следов когтей. Основные характеристики следов от когтей следующие. Первое. Они неглубокие. Второе. Они нанесены острыми концами, которые скорее рвут и царапают, нежели режут. И третье. Это не отдельные порезы. Они нанесены одновременно. Я обращаю ваше внимание на несколько странные показания, данные доктором Кингом на дознании. Он не говорит откровенной неправды, но он явно действует так, чтобы представить смерть Фарнли как самоубийство. Зачем? Заметьте, он тоже, как и Ноулс, любил маленькую Молли Фарнли, дочь своего старого друга, который называет его дядей Недом, и черты характера, которые, вероятно, ему знакомы. Но в отличие от Ноуза, он защищает ее. Он не хочет, чтобы ее шея сломалась пополам на конце веревки. Ноуз протянул руки, словно в мольбе. Лоб покрылся потом, но он по-прежнему молчал. Доктор Фелл продолжил. «Мистер Мари некоторое время назад намекнул нам, что тоже видит суть нашего дела, когда говорил о чем-то летящем в воздухе. И это было что-то, обладающее когтями или остриями, которые могут оставить следы, похожие на раны от когтей. Натаниэль Борос хихикнул. «Истории с летающими когтями!» — усмехнулся он. «Браво, доктор! Вы можете сказать, что это были залетающие когти? А я сделаю лучше!» «Невозмутимо!» — произнес доктор Фелл. «Я вам их покажу. Вы их вчера видели». Из вместительного бокового кармана он извлек что-то, завернутое в большой красный носовой платок. Это был один из тех предметов, которые доктор Фелл извлек из деревянной коробочки, припрятанной в чулане. На ладони доктора Фелла лежал тяжелый свинцовый шар с четырьмя большими крючками, похожими на те, которыми пользуются для ловли глубоководной рыбы. «Вы интересовались назначением этой своеобразной вещицы?» — дружелюбно спросил доктор. «Вы интересовались, как это можно использовать?» «Центральноевропейскими цыганами, именно цыганами, я повторяю, это опасное оружие использовалось очень эффективно. Я возьму моего гросса, не возражаете, инспектор?» Эллиот открыл портфель, достал оттуда большую плоскую книгу в серой обложке. «Вот», — продолжил доктор Фелл, поигрывая книгой, — «это самый полный из когда-либо написанных учебников для судей, полицейских и адвокатов. Вот здесь, на страницах 240-250, вы найдете полное описание этого свинцового шара. Цыгане использовали его как метательное оружие, а также для осуществления сложных, почти фантастических краж. К шару прикреплена длинная, очень легкая и очень крепкая леска. Когда шар бросают, крючки легко цепляют за все, что попадается, как якорь судна. Свинцовый шар дает необходимый для броска вес, а леска позволяет возвратить его назад с добычей.